Глава 41. Мирон. Женщины семейства Киселёвых, кажется, сговорились взорвать мой мозг. Я уже не понимал, кто из них коварнее — Ритка или ее родственница. Спасибо, еще Дашки рядом не было. Хотя думалось, что малявка заняла бы мою сторону. Правда, здесь тоже утверждать не брался. Однако слова своей бабушки принял к сведению. Возможно, Рита была права, и стоило довериться ей. Не зря же она была на курсе самой умной. Мне, конечно, как мужику было непросто. Привык быть лидером. А тут следовало пойти за заучкой. Что же, раз надо, можно и забыть про эго на время. Скрипя зубами, я ехал в гору уже по знакомому маршруту. К счастью, в день, когда мы решили двинуться в гости к маме Гантелиуса, солнце оставило намерение поджарить нас, как куриные крылья на гриле. Я не обливался 7 потами, а Ритка не бурчала, что ей грозит солнечный удар. Слава богу, ее бабуля в последний момент перехотела, а то порывалась составить компанию. Слабо представлял эту картину. Наверняка Грандма нашла быстро общий язык бы с мамашей Антона в силу своего возраста и опыта, но не уверен, что вынес бы присутствие такого количества женщин рядом. Потому ничего лучше она не придумала, как еще раз втереться в доверие к Козлову. Мужика даже жаль стало, правда, ненадолго. «Она нас проткнет вилами и будет права», — прокричала мне в ухо Ритка, когда мы практически преодолели серпантин. «Милая, давай ты не будешь нагнетать, ударяться в пророчество. Я еще пожить собираюсь». «Поживешь», — фыркнула Ритка. «Только слегка неполноценной жизнью». «Вот уж радость привалила», — пробурчал себе под нос, останавливаясь возле родового гнезда Гантелиуса. «Ставлю 200, что она нас запомнила. И спустит собаку в первые 5 минут», — продолжала Ритка ударяться в пессимистические настроения. «Брось, крошка», — снимая шлем, добавил я. «С тобой рядом мечта всех женщин от 18 и старше», — довольно промолвил. «Надеюсь, зрячих», — тут же остудила мой пыл Киселёва. Вот умела эта зараза опускать с небес на землю. Я вообще-то рассчитывал, что она согласится, не станет спорить и подчиниться в каком-то смысле. Но, видимо, скорее в этих краях выпадет снег, чем Рита признает, что ей досталось сокровище. С осторожностью мы подходили к уже знакомому дому. В этот раз не пытаясь пойти окольными путями, а сделать все как цивилизованные люди. Я видел, как волновалась Рита, нервничала и периодически хотела, скорее всего, сбежать. Но я сжимал ее ладонь, давая понять, что рядом, а значит, ей нечего бояться. Кажется, Киселёва не была согласна с этим, но все-таки перебирала ногами, пусть и медленно, направляясь следом. «Выдохни, детка», — обратился я к ней, действительно желая, чтобы Рита хотя бы немного расслабилась. «Я возьму все на себя». «Это и пугает», — закатила она глаза. «Молодец, милая, ты знаешь, как приободрить мужчину». Тут же захотелось закрыть глаза и зарычать утробно, но сдержался. Не время качать права и возмущаться. Сначала требовалось преодолеть все преграды, а потом уже доказывать ей, кто здесь главный. Калитка была не заперта, потому я с легкостью ее открыл. Сделал шаг на чужую территорию, не забывая оглядываться. Судя по всему, хозяйка была дома, ну, либо во дворе. «Может, позовем?» — спросила Рита, выглядывая из-за моей спины. «Давай попробуем». «Хозяйка!» — завопил я, приложив руки к губам. Ритка заворчала, похоже, ожидая чего-то другого. «Ну, извините». Сама же сказала позвать. «Простите», — пискнула Киселёва. «Мы по делу», — выдохнув, продолжила она, как только мама Антона показалась со двора. Женщина взглянула на нас с недоумением, словно в первый раз видела. Только 100% она запомнила Ритку. Такую сложно вообще забыть. Моя невинная овечка едва в обморок не упала. Аж побледнела вся. Да уж. Заставил всего лишь раз соврать, и что с человеком начало происходить. Даже взглянуть страшно было. Ох, Рита, Рита. Зато хитрить не станешь, что голова болит и прочее, с твоей-то способностью ко лжи. «Вы уже приходили», — кивнула мама Гантелиуса. «Я вас узнала». «Да», — сглотнув ком, буркнула Рита. «Извините нас, я тогда соврала. Черт», — метнула она в меня взгляд полной растерянности. «Не со зла, просто так вышло. У вас найдется для нас 10 минут. Мы можем поговорить прямо здесь». «Это касается вашего сына», — не стал я тянуть резину. «Эдика?» — приложила она руки к груди. а мы с Риткой переглянулись, выпучив друг на друга глаза. Никто из нас такого не ожидал, кажется. Я вообще едва ли не дар речи потерял, но быстро очухался. Тряхнул головой, прогоняя морок, и уставился на женщину. «Эдик? Козлов? Или Антон всего лишь носил псевдоним?» «Черт возьми, неужели она способна была помочь нам?» Догадывался, что сердце матери врать не станет. Оно чувствовало опасность, потому эта женщина с усталыми глазами, скорее всего, уже порядком вымотала себе все нервы, переживая за родного лоботряса. Оставалось понять, какого именно, но разгадка уже была очень близко. «У вас несколько сыновей?» — осторожно переспросил я, боясь напугать женщину. «Да», — тихо произнесла она. «Двое. Один, правда», — запнулась вдруг, посмотрев сначала на Риту, затем на меня. «Пройдемте в дом. Не хотелось бы говорить об этом здесь». Мы кивнули и направились вслед за хозяйкой. Не скажу, что на душе стало легче. Упал камень, и я ощутил сладкий вкус победы. Ничегошеньки подобного. Однако это был значительный рывок вперед для нас. Главным было слушать и не перебивать. Все зависело лишь от меня и Ритки. Если бы вдруг мы поперли танком, начали закидывать вопросами, пугать ее, то, вероятно, остались бы снова ни с чем. «Дело в том», — начал я, решив быть предельно честным, «что Антон, возможно, вскоре станет моим родственником». Его мать распахнула шире ресницы, явно не совсем понимая. Но она не лезла поперек моего рассказа, позволяя озвучить все, что происходило в этот период втайне от нее. «Есть некая Изольда», — продолжил, набрав легкие побольше воздуха. «Она утверждает, что он ее сын». При этих словах женщина схватилась за сердце, а Ритка тут же метнулась в кухню и принесла стакан воды. Не хотелось кого-то пугать до инфаркта, потому постарался быть мягче. «Изольда?» — сделав глоток, прошептала хозяйка. «Да, вы ее знаете?» «Наверное, Зойка», — тряхнула она головой. «Это ведьма с детства что-то придумывала. Разыгрывала спектакли, заставляя Антошу участвовать. Постоянно втягивала его в сомнительные дела. Он так едва в колонию не загремел в 16». «За что?» — переглянулись мы с Киселевой. «За грабеж, кажется. А теперь вот. Что она хочет от него?» — встрепенулась мама Гантелиуса. «Наверное, помощи. Сама по себе Изольда хочет выйти замуж за моего отца», — пояснил для полноты картины. «Папа не самый бедный человек в этих краях». «Но зачем ей только приписывать себе несуществующего сына?» — обратилась Рита к нам. «Я никак этого понять не могу». «Скорее всего, решила, что у нас найдутся общие интересы», — потер я подбородок. «Мы же почти одного возраста». «Либо просто по доброте душевной захотела помочь заработать», — усмехнулась его мать. «Так уже было однажды. Вот как раз после этого и начались проблемы Антона». «Я не хочу, чтобы она причинила вред моему отцу. Обдерет ведь его, оставив с пустым карманом». «Она может», — согласилась со мной женщина. «Вы поможете?» — спросила Рита, нервно ерзая рядом. «Расскажите свою историю отцу Мирона. Пожалуйста. Ох, если это пойдет на пользу». «Конечно», — воскликнул я. «Изольда, или как ее там, останется с носом. Антону не будет грозить тюрьма». Возможно, здесь я утрировал немного, но верил, что это дело можно в итоге раскрутить до уголовного. «И этот ваш Эдик, кто он такой?» «Он не совсем мой сын», — кашлянув в кулак, начала хозяйка. «Меня, кстати, Галиной зовут». Улыбнулась, а затем представилась. «Рита и Мирон», — улыбнулся я в ответ. «Так что там, Галина, насчет не совсем вашего?» «У Эдика было сложное детство. Он сын соседей, из многодетной семьи, был средним ребенком. Родители пили периодически, не работали. Занимались тем, что в сезон вскапывали дачникам огороды, а зимой воровали. Хотя тут такие зимы», — махнула она рукой. «А у меня душа болела, как видела его такого грязного, худого. Старшего в армию у них забрали. Младшего прихватила бабка по материнской линии. А этого, в общем, отец его, родной, помер, а чужому он не нужен оказался». «И вы приютили?» «А куда деваться? Жалко же его. Подкармливала, одежду шила. Потом Антон у меня появился. Я вообще превратилась в наседку. Ночами думала, ну как он там с такими живет? А если кто его...» Прикрыла Галина глаза на миг, покачав головой. «И что потом?» Робко полюбопытствовала Рита. «Потом?» Задумалась она. «Он сам начал к нам тянуться, по хозяйству помогал, учился вроде неплохо, и мы договорились, что он попробует поступить в училище. Получилось. Антон уже на тот момент в сад начал ходить. Вот я и моталась между двумя». «Покажите фото Эдуарда», рассчитывая на удачу, попросил спонтанно. Женщина поднялась с места, подошла к комоду и достала оттуда стопку фотографий. На одной из них мы и узнали Козлова. Он, конечно, тогда не был таким матерым. Видно, что кадры были сделаны несколько лет назад. Тогда что же выходило между ним и Антоном? Не совсем уж большая разница в возрасте? Значит, Гантелиус старше меня? Неплохо сохранился в таком случае. Спорт и авантюры творили чудеса с ним. «Козлов!» Одними губами произнесла Рита, мазнув взглядом по моему лицу. Я цокнул языком, поражаясь, как жизнь порой щедра на сюрпризы, и не самые приятные, к сожалению. Вряд ли Галина мечтала, чтобы парень, которому она однажды помогла, стал вот таким ушлым. Да и насчет сына, думаю, у нее были иные планы. «Да, фамилия у него родительская же». «А ваша как?» — в один голос выдали мы с Киселевой. «Гантылькина». Улыбка вновь коснулась лица Галины. «Кое-что становится понятным теперь. Эдуард вряд ли захочет делиться с нами своими мыслями. Но мы можем сломать игру Изольде, только если вы согласитесь поговорить с моим отцом». «Конечно. Я люблю своих детей. Пусть они и не самые правильные, но они мои», — уверенно заявила хозяйка, наконец-то позволяя нам выдохнуть. Кажется, за спиной начинали проклевываться крылья. Было легко, и азарт вновь разгорался внутри, проносясь бешеной волной по венам. Я гордился нами, хотя до конца пути требовалось протопать немало, но уже то, что мы сделали, вызывало радость. «Тогда поедем?» — протянул я ей руку. Галина попросила некоторое время на сборы, а мы с Ритой устроились под кустом сирени, на скамье перед домом. «Это было интересно», — протянул я, тихонько толкнув ее плечом. «Ага, будешь потом внукам рассказывать. Представляю уже, как приукрасишь все, выставишь себя героем, победившим всех супостатов лазерным мечом». «Ха-ха-ха, Рита, да ты с фантазией!» — обнял ее, осторожно притянув ближе. «Сомневаюсь сильно, что ты позволишь так безбожно врать нашим внукам». «Нашим?» — нахмурила брови Киселева, повернувшись ко мне. «А почему бы и нет?» — задал ей вопрос, ожидая ответа. Пожалуй, мне бы хотелось услышать ответ, но Ритка молчала, как рыба. Переваривала, что ли, или просто не хотела вестись, считая, что я прикалывался. Между прочим, мой порыв был весьма искренним. Она мне нравилась, а после этого всего, похоже, понравилась вдвойне. Понимал, что время все равно расставило все по своим местам. Да и, скорее всего, так и сделает в ближайшее время. А пока... пока я просто наслаждался ее обществом. «Пойдешь за меня, Рит? По-настоящему?» «Ну, если только ненадолго», — кокетливо повела она плечом. «Ага, на чуть-чуть», — поддакнул я, засмеявшись озорно. «Немножко так, женаты», — продолжила Киселева подтрунивать. «Да шутишься, милая ведь», — показала ей кулак. Ритка лишь глаза закатила, демонстрируя, где она видела все мои угрозы. И пока мы обменивались колкостями, мама Антона успела собраться. А значит, пора было ехать в гости к моему отцу.